Глава 14. Сергей. Поездка началась с маленькой поломки. Стоило нам отъехать от дома. Неужели еще один день неприятностей? Мне казалось, все самое плохое произошло еще вчера. Да и сегодня я не давал повода Наде для плохого настроения. Или ее невезение не связано с настроением? Идея проверить чудоспособности девушки пришла неожиданно. Да, я собирался проверить ее неудачу. Мне кажется, этот феномен отступает, если хозяйка спокойна или испытывает положительные эмоции. Вот я их и дал. И, о чудо, пробка разом рассосалась, и мы буквально долетели без остановок до нужного магазина. Нам светил только зеленый свет. Эксперимент очень завел меня. И я уже думал отложить нашу экскурсию и увезти девушку на квартиру, чтобы продолжить вчерашний вечер, как тут же передумал. Не стоит Надю пугать. Да, сейчас она отвечает. Девушка вообще словно отключается в моих руках. Но стоит мне лишь отстраниться, как она начинает отнекиваться и брыкаться. Нехотя прервал поцелуй и посмотрел в изумительные изумрудные глаза, которые были словно в дымке. «Как же я хочу эту девушку!» Член тут же согласился и встал колом, принося мне дикое неудобство. «Черт! Идем, малышка, приоденем тебя!» Позвал Надю, которая, как завороженная, дала мне руку. «Неужели все так просто? Она уже моя?» Ответ получил в магазине. Девушка нагло отказалась от меня и ушла гулять по бутику сама. «Да ты ж моя прелесть! И что с ней делать?» Моя гордая малышка отказалась от моего покровительства на глазах у опешившего Владимира, охраны и случайных покупателей. И как я был этому рад! Мне надоели девушки, которые только и видели во мне дорогой мешок с деньгами. Ни одна ни разу не отказалась от того, чтобы я оплатил их покупки. Думаю, если я и подарок Надежде сделаю слишком дорогой, она его мне прямо в лицо кинет. Улыбка опять появилась, и мне хотелось смеяться. Мой храбрый мышонок думает, что я ее так просто отпущу? Как бы не так. Особенно после нашей бурной поездки. Какая девушка оказалась отзывчивая и нежная. Ее хрупкое тело идеально подходило мне. «Так мне что-то подобрать девушке?» — пропищала консультант, которая так и не ушла. «Да, соберите все, что я перечислил, и принесите в примерочную. Девушку я сам сейчас туда приведу». Озвучил приказ и пошел за своей малышкой, которая, как мне кажется, больше изучала ценники, а не товар. «И что с ней делать? Надя, давай поговорим». Подходя, начал, а девушка, отвернувшись, стала изучать ассортимент на других вешалках. «Говори, что тебе не нравится. Хочешь другой бутик? Не нравится эта марка?» Начал осыпать ее вопросами, идя следом. «Да при чем здесь бутик? Если честно, то я и марки этой не знаю», — простонала она, поворачиваясь ко мне. «Зачем мне много вещей? Я ведь приехала только за кофтой. Зачем мне платье, если я скоро уеду? А вот этому не бывать. Я еще не нагляделся в эти завораживающие глаза, которые странным образом пленили меня. Я уже говорил, поиски могут затянуться. Москва не маленькая, да и мало ли, где сейчас может быть твой отец. А насчет одежды, сегодня холодно, завтра жарко. Надо иметь вещи на любой день». «У меня есть вещи!» – проворчала малышка и с какой-то грустью посмотрела на манекен. На нем было красивое бежевое платье, не сильно короткое, с воздушной юбкой и изумрудным жакетом. Наряд отлично подойдет Наде. «Прости, но твои вещи немного не соответствуют моему статусу», – ответил как есть и заметил обиду в ее глазах. «Если не соответствую, зачем возишься со мной? Мне нравится с тобой общаться. Скажу честно, я давно не отдыхал, и вот так проехаться по городу выбрался чуть ли не впервые. То, что я личность непростая, ты уже заметила. Девушка кивает и непонимающе смотрит на меня. Так вот, папарацци, как ни странно, преследуют и меня. И им будет очень интересно, кто эта девушка в дешевой одежде. А вот если ты будешь одета мне под стать, то они точно не будут пробивать тебя и писать громкие статьи про Золушку и принца, считая одежду своеобразной маскировкой от возможных проблем. Денег у меня хватит, и я в состоянии купить тебе несколько нарядов просто так. Надежда задумалась и словно по-новому взглянула на меня. Мне кажется, что я даже увидел там сочувствие. Значит, маскировка? Ну зачем так много? Или я за день должна несколько раз переодеться? Ты ведь не завтра уезжаешь. Глядишь, мы чуть позже еще куда сходим. Пусть одежда лежит в шкафу. Есть же она не просит. Врать не хотелось, но пришлось. Огорошить малышку новостью насчет того, что отпускать я ее пока не собираюсь, решил отложить на вечер. Пусть привыкает ко мне. Глядишь, ей самой понравится. Если все так, как ты говоришь, то я согласна. Не хочу быть причиной проблем. А походить в красивых нарядах, думаю, любая бы согласилась. Наконец сдалась она, и я, взяв ее за руку, отвел в примерочную, где уже была наша консультант и куча нарядов. Одевайся и выходи. Подберем наряд, чтобы и тебе было комфортно, и со мной ты смотрелась стильно, сказал, подталкивая девушку за гребущие ручки консультанта. Шторка закрылась, и я услышал недовольный стон Нади. Ну вот что за необычная девушка! К охране я вернулся, довольно улыбаясь. «Как там наша операция? Друг получил мой подарок?» спрашиваю Владимира, присаживаясь на диванчик. «Получил. Группа подтвердила, что взрыв был, и, как вы и просили, в другой части дома». Отчитался он, и я довольно кивнул. Убивать Эдуарда я не хотел, а вот припугнуть стоило. Хоть он и попытался вклиниться в мой бизнес, я не сердился. Выкину его, и пусть катится себе дальше. Глядишь, найдет себя и сможет быть полезным. Хватка у него отличная, а вот цели он ставит неудачные. Еще 2 года назад занимался строительством, а теперь на оружие перешел. Ничего, еще один промах, и он найдет себя. Владимир вкратце зачитал отчет от ребят и замолчал, когда в зал вошло мое чудо. И эта серая мышка? Сейчас передо мной стоял грациозный белый лебедь. Белые брючки свободно струились по стройным ножкам, обутым в белые туфельки на высоких каблуках. Они и обувь успели ей подобрать. Молодцы! Вязаный свитер был чуть великоват и спадал с одного плеча, оголяя нежную кожу. Крупная вязка позволяла просмотреть стройную фигуру девушки, на которой была надета белая маечка. В одном белье она была бы вообще бомба, но на такое буду смотреть лишь я. «Не слишком, Марка? Все же белый цвет слишком трудно уберечь?» — спросила она и покрутилась на месте. Я успел заценить накачанную попку, которую облепили брючки. «Ну что вы, белый — это статус. В этом наряде вам будет ни жарко, ни холодно. За качество отвечаем». Протараторила девушка и взглянула на меня. «Хорошо, давайте дальше». Дал свой ответ, и Надя с обреченным видом подцокала в примерочную. «Продолжить доклад?» Поинтересовался Владимир, и я покачал головой. «Мне пока достаточно того, что ребята доставили посылку и установили слежку. Посмотрим, что они сделают дальше. А пока я наслаждаюсь показом с участием моей девушки, и пусть она утверждает обратное». «Надежда, я больше часа провела в этом магазине. А сколько я перемерила нарядов? Я, конечно, любила гулять по магазинам и примерять наряды, но чтобы вот так долго и в таком количестве? Мне кажется, я теперь не скоро захочу в магазин, так как любое желание напрочь отбито. И ладно бы закончили на костюмах и паре платьев. Так нет же. После этого бутика был магазин обуви, где я купила столько туфель, сколько и сороконожка не надела бы. Ног не хватило, а у меня их всего две. Дополнительные аксессуары в виде сумочек, зонтиков, платков шли чуть ли не в комплекте к каждой паре. И, конечно же, мы взяли все. Куда охрана поместит эту одежду, я не знала. В итоге мой сегодняшний вид состоял из черных облегающих брючек по щиколотку, белой футболки, которая немного торчала из-под кофты кофейного цвета крупной вязки с оголенным плечом. Мне вообще сказали, что сейчас модно принимать игривый вид. А значит, надо, чтобы было или глубокое декольте, или оголенные плечи, или живот. Грудь у меня небольшая, да и для открытого живота прохладно. Так что остановилась на таком варианте. Мои балетки сразу забрали в магазине обуви и, как мне кажется, уже жгли на заднем дворе, пока я примеряла очередную новую модную пару. Оказывается, обувь может быть удобной с первой носки и даже потертости не будет. Так я и выбрала белые кожаные туфли на каблуке, и модная маленькая сумочка шла в комплекте. Посмотрев на себя в зеркало, поразилась, как одежда меняет человека. Я и правда выглядела, как одна из девушек в крутом журнале. Даже мой небольшой беспорядок на голове смотрелся стильно. С одеждой и обувью я смирилась, но вот когда меня чуть ли не затаскивали в ювелирный магазин, я хотела выйти. Куда мне все это? И как я должна буду такие дорогие подарки отработать? Пара платьев — фигня по сравнению с тем колье, которое прикладывал Сергей к моей груди. «Надя, тебе хоть нравится?» Сдаваясь, вопросил он, чуть ли не отшвыривая ювелирное произведение. «Это уже слишком. Зачем мне этот гарнитур? Кто в таком по городу ходит?» «Давай выберем пару сережек и цепочку, чтобы я не позорила тебя, и все». «Вот что ты за девушка, а?» Усмехаясь, качнул головой, подзывая продавщицу. Она не отлипала от нас с момента, как мы перешагнули двери этого магазина. «Хорошо, мы купим все, что тебе понравится», — как-то подозрительно хитро сказал он, а потом повернулся к девушке и отдал приказ: «Закройте магазин и уберите все ценники». «Что?» Пока я пребывала в легком шоке, девушка кинулась в соседнюю комнату, из которой вышли три охранника и дама лет 50 в элегантном темно-синем платье. «Вот сейчас нас и выгонят», — подумала я и уже приготовилась к шоу. «Сергей Владимирович, какая честь! Танечка, ты что, меня сразу не предупредила, что у нас такой важный гость?» Пропела женщина и гневно зыркнула на побледневшую девушку. «Здравствуйте, Леола. Вы, как всегда, обворожительны». Сергей сделал комплимент даме, которая наигранно засмущалась. «Ну что вы, годы берут свое», — прощебетала она, а мне хотелось усмехнуться. Ведь эта дамочка точно уже ложилась под нож, и угадать точный возраст будет тяжело. Женщине было с виду лет 40, а вот в реальности кто знает. «Это не про вас, но давайте перейдем к делу. Мое время – деньги, вам ли не знать?» Уже серьезнее сказал он, и хозяйка магазина тут же кивнула охранникам. «Сейчас все сделаем. Присядьте в моем кабинете на несколько минут. Мои девочки все устроят». Не думала, что убрать все ценники у них уйдет так мало времени. Но мы и правда прождали всего 5 минут. За это время мы только и делали, что мерились взглядами с Сергеем, который так и продолжал улыбаться. «Все готово, проходите», — пропела новая девушка, открывая перед нами дверцу, ведущую в зал. «Отлично, идем, малышка». Мужчина встал и протянул мне руку. «Пара сережек и цепочка», — проворчала, идя следом. «Мы возьмем все то, что тебе понравится», — припечатал, как отрезал. «Нет, я точно делаю что-то не так. Может, стоит поменять тактику? Сергею нравится, что я сопротивляюсь и с трудом даю себя одевать. Надо наоборот, стать жадной и брать все подряд. Глядишь, и передумает водить меня по магазинам. Решено, будем разорять его. Благо, сделать это в элитном ювелирном магазине несложно. Как только вошла в зал, так глаза стали разбегаться. Куда бы пойти в первую очередь? Ты будешь рядом? Спросила Сергея, но у него зазвонил телефон. Давай сама, а я тебя у кассы встречу. Ответил, а потом резко притянул меня к себе и прошептал на ушко. Помни, ты должна соответствовать, так что не порть нашу маскировку. Не беспокойся, сейчас я очень постараюсь быть достойной. Конечно, как скажешь. Довольно сообщила и улыбнулась во все зубки, чем, похоже, насторожила его. «Давай посмотрим». Все же согласился он, и телефон в его руке опять запел. «Прости, важный звонок». И, отвечая, ушел. А я коварно посмотрела на витрины и пошла туда, где, как мне показалось, висели самые дорогие украшения. Серьги с крупными голубыми камнями в обрамлении белого золота смотрелись шикарно. И я надеюсь, стоят очень дорого. Возьму их. А еще вон те, с красивыми камнями, словно капельки крови. К таким серьгам шло в комплекте ажурное ожерелье и браслетик. Неплохо, пойду дальше. Если вам что-то понравится, говорите. Я достану, и вы сможете примерить, сказала девушка-консультант. Отлично, тогда мне вот эти серьги и вон тот комплект. А еще надо примерить и это чудо. В общем, порадовала хозяйку магазина, я знатно. Она с каждым моим выбором улыбалась все шире. За 10 минут, пока не было Сергея, я собрала приличную кучу. Надеюсь, теперь-то он пожалеет о том, что взял меня с собой. В момент прихода мужчины я уже примеряла обворожительную тиару, которую достали из сейфа специально для меня. Увидев меня, Сергей даже с шага сбился, словно не верил своим глазам. «Я похожа на принцессу?» Довольно пропела и надела как раз один шикарный комплект из бриллиантов. Широкое ожерелье вмещало не менее 100 камней разного размера. А какие были тяжелые серьги, уверена, все это чудо стоит безумных денег. «Не то слово, тебе очень идет», сказал он после минутной заминки. «Тогда мы берем и это», довольно сообщила девушкам и положила диадему в приличную кучу украшений. Стоило увидеть мужчине и остальной мой выбор, я подумала, сейчас он просто развернется и уйдет. А он так довольно улыбнулся, подошел еще ближе и, нагло обняв меня за талию, стал с интересом рассматривать витрину с колечками. «Дорогая, а как же обручальное колечко? Может, сейчас выберем?» Довольно выдал он, а я впала в ступор. «Какое еще обручальное? То я якобы девушка, а спустя пару часов стала уже невестой. Не слишком ли все быстро происходит? Но ничего, в такую игру мы можем поиграть вместе. Как скажешь, милый. Но после того, как подаришь мне канареечный Феррари и попросишь руки у моего отца, не забудь, нам надо еще к батюшке в церковь заскочить за отпущением грехов». После моей милой тирады Владимир хрюкнул позади Сергея, а охрана пыталась сохранить лицо, но их губы так и дергались в усмешке. Интересно, что их больше забавляло, цвет машины или отпущение грехов? «Как скажешь, тогда мы сейчас возьмем колечко, а отдам я его тебе после благословения всех отцов и батюшек, которые тебе нужны». Невозмутимо согласился Сергей, и я чуть ли не зааплодировала такой выдержке. «Спасибо. А за машинкой мы сегодня поедем?» Мило улыбаясь, спросила его, и глазками еще так мило поморгала. «Зачем же нам обычный товар из салона? Для тебя, моя дорогая, только эксклюзив. Так что поедем и закажем что-то интересненькое и достойное тебя», сообщил он, а я готова была простонать. так как это не помогало. Все продавцы и сама хозяйка с таким восхищением смотрели на Сергея, что мне даже стыдно стало. Ведь это он только ради них так распинается. Тогда мы и колечко давай возьмем эксклюзивное, заявила спокойно, на что мужчина лишь довольно кивнул. Полчаса мы заказывали обручальное кольцо. Он что, реально собирался его купить? Огромный бриллиант в обрамлении изумрудов смотрелся шикарно на картинке и стоил не менее сногсшибательно. За такие деньги можно и квартиру в Москве купить. Сергей спокойно расплатился за мою гору золота и дорогих камней, а после мы поехали на долгожданную экскурсию по городу. И что не так с этим мужчиной? Даже бровью не повел, когда увидел ценник в несколько миллионов. А с каким довольным видом он забрал эскиз кольца, которое будет готово через месяц? Мне стоит волноваться? Или это очередная игра?